Эпилог. Эйден Винтерстар, владыка Ашерона. С моего мира было снято проклятие запрета, и скоро туда откроется постоянный портал, связанный с сердцем миров. В Ашерон хлынут переселенцы, ученые, искатели приключений и все, кто готов помочь ему начать новую жизнь. Я должен был ликовать, ведь мечтал увидеть свой дом таким, полным людей, улыбок и смеха. Но моя радость была припорошена пеплом скорби. Моя истинная ушла, оставив мне цветущую, полную жизни планету. За нее она заплатила своей, не раздумывая. Сердце Ашерона снова билось, а ее больше нет. Яркие игривые лучи весеннего солнышка ласково касались моих век, но ветер все еще был холодным, напоминая о том, что зима ушла совсем недавно. Я не замечала ни того, ни другого. Перед глазами в который уже раз встало прошлое. Элли вспыхнула, и поток ее магии жизни, светлый и чистый, и такой мощный, оказался способен разбудить сердце планеты. Я мгновенно понял, что происходит, но не мог ее остановить. Лишь подпитать. Мы вместе полыхнули, точно двойная звезда, и победили. Вот только у этой победы был горький привкус, ведь я не сумел ее уберечь. Негромкие голоса заставили меня вынырнуть из тягостных воспоминаний в реальность. К воротам садов сновидений приближалась группа адептов. «Почему не позвал?» — поинтересовался мой спарринг-партнер Айден Нихелис. Мы пожали руки в воинском приветствии. «Рейдштурм, некрасиво с твоей стороны лишить нас возможности попрощаться с подругой? Я бы даже сказала, непростительно», — припечатала его девушка Вияда Арно, сверкнув в мою сторону подозрительно блестящими глазами. Мне вдруг стало очень стыдно. «Да, я... простите, в голове у меня пустота. Я и правда не подумал никого позвать с собой. А ведь Элиана принадлежала не только мне. Точнее, она мне никогда и не принадлежала». Роман Блэкторн дружески хлопнул меня по плечу. «Я тебя понимаю, как никто, друг». В его глазах отразилось что-то такое, что я невольно посмотрел на сопровождающую его Хлою Шторм. Странное дело. Раньше эти двое на дух друг друга не выносили, а после бала он не выпускает ее руку ни на секунду. Маленькая хрупкая блондинка с внешностью куколки и с огромными голубыми глазами управляла небольшой грузовой платформой, сделанной механархами. На платформе она привезла гигантскую Дианею прямо в горшке. За ней следовал Кайрос Ашторн с факультета порядка. Приблизившись к нам, он лишь приветственно кивнул, сохраняя на лице нечитаемое выражение. «Я Эрис Торн, а это Альвис», — представилась блондинка, указав кивком на Дианею. «Мы обе подруги Элли». «Я совсем не подумал об Альвис», — пробормотал я, покосившись на хищницу в горшке. «А она скорбит не меньше нашего. Просто мы ее не понимаем, в отличие от Элли». Сукаризной заметила Ирис и опустила ресницы, пряча эмоции в их тенях. Лайра Старлинг, толковая девчонка с моего факультета, шла под руку с красавчиком и звездой Академии, принцем Роуном. В другой руке у нее был горшок с маленьким кактусом, печальные глазки которого и аккуратный цветочек сбоку наводили на мысли, что это женская особь. «Привет, Эйден», — поздоровалась Лайра. Страшная любительница оружия, она даже вела колонку о нем. В отличие от многих других девчонок, Лайра предпочитала обсудить новое орудие для умерщвления противника, чем новое платье или косметику. Тем удивительнее было видеть в ее руках цветок, а не какой-нибудь меч. «А это кто с тобой? Тоже из разумных?» — полюбопытствовал я. «Угу», — кивнула Лайра и спросила, указав подбородком в сторону ворот садов сновидений. «Почему здесь?» Я не смог отправить Элли домой, но и оставить ее в Ашероне было бы неправильно. Ее сердце было слишком большим и добрым для одного единственного мира. Она заслуживает покоиться здесь, в самом сердце миров. Противный ком в горле сделал мой голос чужим и натреснутым. У девчонок заблестели глаза от сдерживаемых слез. Роуэн приобнял Лайру за плечи в молчаливой поддержке. «Тогда идем?» — предложил Айден. «Идем, но я не уверен, что нас всех пустят», — заметил я. «Тебя точно пустят. Захватишь с собой Альвис и вон ту мелочь», — добавила Ирис, имея в виду кактус. «Им-то уж точно сюда можно без пропуска». Я кивнул и первым делом зашагал ко входу, внутренне готовясь к противостоянию, уговорам и к чему угодно. Людоящерицы, едва увидев Альвис, не просто распахнули перед нами ворота в сады сновидений, но и выстроились по бокам нашей маленькой процессии. Вытянувшись в струнку, они трижды ударили древками копии в землю, словно отдавая последние почести павшему герою, а затем проводили нас до самой поляны Энта. Все это время в садах сновидений было тихо-тихо. Только кустарники и деревья на нашем пути склонили ветки, да цветы-бутоны. Весь растительный мир скорбел вместе со мной. Почтенный караул сопроводил нас до самой поляны и молчаливо застыл на ее кромке. Дальше мы двинулись одни. Мои спутники удивленно озирались по сторонам, но не задавали вопросов. Я был им за это благодарен. Патриарх не спал. Дупло глаза гигантского энта светились мягким печальным светом. Ветви склонились низко-низко, так что он напоминал сгорбленного старика, несущего на плечах тяжесть прожитых лет. Мне не нужно было объяснять ему, зачем мы здесь. Я просто поклонился и сказал. «Спасибо. Ваш совет сработал, патриарх. У Элианы получилось. Я пришел рассказать вам о ее победе. Она бы этого очень хотела». Раздался судорожный вздох позади, и повисла оглушительная тишина. «Смерть еще не конец пути, воин пепла», раздалось у меня прямо в голове после долгой паузы. «Это лишь смена формы существования. Лист падает на землю, чтобы отдать свою силу почве. Цветок увядает, чтобы родить семя. Из семени появляется новая жизнь. Все циклично, и дитя чаще тоже часть этого цикла». Кто-то из девушек тихо ахнул, и я понял, что патриарх говорит с нами всеми одновременно. Я принимал его слова, но был не в силах с ними согласиться. Земля у бархатных, покрытых мхом корней, шевельнулась, образовав аккуратную лунку. Стянув с шеи медальон Ашеронской стражи, я открепил от него маленький каплевидный фиал с золотой искрой внутри. Когда-то в нем заключалась часть моей души, а теперь было то, что осталось от Элианы, то, что я успел сохранить и вернуть в сердце миров. Впервые меня посетила мысль, что фиал похож не на каплю, а на зернышко, на семя. «Что это?» – прошептала Вияда. «Эли», – ответил я, обернувшись к друзьям. Держа фиал на ладошке, я протянул его им. Каждая из девушек погладила его пальцем. На нежных щеках засеребрились слезы, но ни одна не позволила себе ни звука рыданий. «Прощай, Эли, прощай, прощай, прощай», – зашелестели их глаза, подобно осенней листве. «Прощай, Эли, прощай, моя истинная. Я полюбил тебя всем сердцем и буду любить вечно». С этими словами я положил фиал с частичкой души Элианы в лунку. Корни энта шевельнулись, в один миг засыпав его черной плодородной землей и образовав небольшой холмик. Что-то во мне надломилось в этот момент. Ноги ослабли, и я упал на колени. Запрокинул голову к небу в молчаливой мольбе и увидел там ее прощальную улыбку. Нечто горячее и мокрое скатилось по моей щеке. Слеза. С самого детства я не плакал. Даже когда потерял всю свою семью и мир, не позволял себе пролить ни одной. Но сейчас мне было слишком больно. Слеза сорвалась и едва коснулась земли. И что-то случилось. Зашумели кроны, затрепетали листья, запели травы. Обитатели садов сновидений один за другим присоединялись к хору. И это была не печальная мелодия, годящаяся для похорон, а светлая и радостная, словно утреннее солнце. Стайка золотых бабочек сорвалась с одуванчиков и закружилась над моей головой. Солнечный луч погладил щеку, высушив влагу, и коснулся холмика земли. В воздухе разлилась природная магия. Сладкая, точно цветочный нектар, и ароматная. Завертели головами людоящеры. Ребята тоже что-то почувствовали и удивленно ахнули, когда холмик дрогнул. У нас на глазах из него проклюнулся зеленый росток. Потянулся к солнцу, набирая силу, выпустил несколько листов и завязал белый бутон. Я поднялся на ноги и отступил, чтобы дать ему пространство. «Это что, белый огникор?» – удивилась Ирис. «Зимняя звезда», – поправил ее я. Огромный бархатный бутон не спеша распускался, лепесток за лепестком. Это сопровождалось серебристым сиянием и мелодичным перезвоном, слышимым на грани сознания. Когда бутон раскрылся полностью, не считая последнего лепестка, который словно отказывался разворачиваться, серебристое сияние рассеялось. В чашечке цветка я увидел Элиану и понял, почему не развернулся последний лепесток. Она укрывалась им точно одеялом. Эйли, сияющий от перламутровой пыльцы кожей и спутанными пшеничными волосами, в которых поблескивали капельки росы, она лежала и будто бы спала. Но еще раньше, чем я успел ощутить надежду, ее веки дрогнули. Глаза цвета весенней травы распахнулись и уставились на меня. Моя истинная счастливо улыбнулась. «Эйден, ты чего такой грустный? У нас же получилось?» Ее улыбка слегка померкла, и на лице появилось беспокойство. «Скажи, что да». Я не мог ей ответить или шевельнуться, боясь, что это просто сон или бред, не смея надеяться. Только стиснул кулаки и челюсти так, что едва не остался без зубов, а затем не выдержал и бросился вперед. Подхватил ее на руки, обнял. Прижал к себе, живую и настоящую, теплую. Принялся покрывать поцелуями лоб, щеки, губы. «Эйден!» — выдохнула она, ошеломленно обнимая меня в ответ. «Да!» — наконец выдавил я хрипло. «Да, Элли. А Широн жив только благодаря тебе». И в этот миг пространство взорвалось шквалом радостных возгласов. Нас обступили девушки. Они плакали и смеялись, не пытаясь больше сдерживать эмоций. Каждая старалась прикоснуться к подруге. «Стойте, она же голая, надо прикрыть», — прямолинейно заявила святая Вина, кинув на Элли лепесток. Когда шквал эмоций поутих, Элли поведала о том, что произошло в Ашероне. Забавный получился разговор. Слова смешивались с мыслеобразами и передавались дальше и дальше. Мы пробыли на поляне до самого вечера, поужинали все вместе, благодаря внимательным людоящерицам, а затем пришло время расставаться. Ребята попрощались и ушли в сопровождении янтарноглазных охранников, оставив нас вдвоем. Точнее, втроем с Дианой. Патриарх уснул, и что-то мне подсказывало, что на этот раз навсегда. Остатки своей магии и жизни он потратил, чтобы вернуть мне мою истинную. Альвис говорит, что мы должны остаться тут на ночь. «Здесь особая магия, которая поможет мне восстановиться», — сказала Элиана. Дианея вдруг потянулась на листьях и выбралась из горшка. Махнув нам на прощание, она шустро и удивительно бесшумно скрылась в кустах. Элли сидела у меня на коленях, а я прижался спиной к выступающему корню Энта. На душе было мирно и спокойно впервые за многие годы. Я, наконец, был счастлив. Незаметно стемнело. Поляну теперь освещали только мягко мерцающие золотом головки одуванчиков до звезды. «Эйден, расскажи мне, что было потом? Я плохо помню, как все закончилось. Помню, увидела тебя, а дальше... ничего». Элли качнула головой, и я поцеловал ее в висок. «Ты уснула. И я не смог тебя разбудить. Пришлось обратиться за помощью к патриарху». Кажется, ответ ее устроил. «Что со Широном?» «Теперь точно все будет хорошо», — улыбнулся я. «Ты ведь поможешь мне возродить династию, верно?» «Ну, я же твоя невеста вроде бы. Твое предложение все еще в силе?» «Элли», — я укоризненно посмотрел на нее. Она улыбнулась и сама потянулась за поцелуем. Я ощутил, как ее сердце застучало быстрее. Мое вторило тяжелыми ударами. Лепесток цветка, в который Элли куталась, сполз с ее груди, но она и не подумала его поправить. Только призывно посмотрела мне в глаза. Как я мог устоять? Трава стала нам мягкой постелью, а потребность в словах пропала. Наши тела заговорили за нас на языке нежности, страсти и соблазна. Я целовал Элли, упиваясь ароматом и вкусом ее кожи. Ловил губами тихие вздохи, делая свои раз за разом. Наслаждался каждым прикосновением и вскриком. Дарил ласку и принимал ее, поначалу несмелую. Мы парили на волнах удовольствия и не могли остановиться. Мы любили друг друга всю ночь, пока оставались силы. «Я люблю тебя, Элиана», — прошептал в сотый раз. «Я тебя люблю, Эйден», — отвечала она мне сквозь стоны. Когда наступило утро и первый луч солнца озарил умиротворенное лицо спящей истиной, я вдруг осознал, что настоящее счастье — это когда биение двух сердец способно на все, даже на возрождение целого мира.